Рок, жми, жми быстрее. Да я и так гоню под 100. В городе. Все гаишники наши. Нахрен гаишников. Жми. Фауст, а ты уверен, что повелитель приказал убегать? Я ничего не слышал. Да ни в чем я не уверен. Вроде слышал. Рок, кто из нас больший трус? Я или ты? Валить надо. Валить. Мать моя, опять. Позади засверкало. Осирис-23 обрушил очередной залп. «Видал, что творят? Сразу валить надо было!» Чуть не взвыл Фауст. «Господи, я с сатанизмом покончу! Только спаси!» «Что?» «То! В церковь пойдем! Настоящую! Вот так! Только бы удрать!» «Да успокойся, Фауст! Вроде уже далеко ушли! Что-то тарахтеть начало! По-моему, клапана! Как бы этот протухший КамАЗ не крякнул!» «Если Бог есть, то не крякнет! Жми, Рок, жми!» «Ой, мама моя! Только бы они не по нашу душу!» Над дорогой, едва не цепляя столбы, прошла вереница боевых вертолетов. Не обратив на одиночный грузовик ни малейшего внимания, машины направились к магистрату высаживать десант монахов.